Если бы Наджика в этот момент могла видеть лицо Нами, то она бы, наконец, поняла, что ее маленькая сестренка над ней самым откровенным образом издевается. И не только издевается, но еще и получает от этого массу удовольствия. И даже выбранная тема не могла испортить ей настроение. Да из чего бы ему портиться? Все уже произошедшее, происходящее сейчас и то, что еще должно было произойти, на самом деле не более чем разыгранная по нотам пьеса, лично написанная Луффи. Причем, пьеса, на его взгляд, настолько примитивная и скучная, что он даже не соизволил принять участие в ее постановке. Будь иначе, и Нами ничуть не сомневалась, что мозги ее сестре сейчас заворачивала бы не она сама, а ее капитан. И, вероятнее всего, не только Наджика, но и ей самой. Да и всем попавшимся под руку тоже. Однако Луффи, вместо того, чтобы наблюдать постановку написанной им же самим пьесы, предпочел этому тренировке у Соппа и Санджи. Хотя Нами также ни на мгновение не усомнилась в том, что Луффи столь демонстративно устранился не только по одной единственной причине. Для него это было бы слишком просто, и скучно, и слишком нормально. Правда, о других причинах подобного его решения можно было только догадываться. Если ты говоришь, что Арлонг всегда держит свое слово, когда дело касается денег, то почему ты тогда решила, что он его нарушит? Спустя какое-то время, так и не отнимая рук от головы, Наджика задала само собой напрашивающийся вопрос. Нами только этого и ждала, поэтому тут же охотно пустилась в объяснение. Дело в том, что мой капитан, за последние полгода, очень доходчиво объяснил мне логику людей вроде Арлонга, ну или рыболюдей, если говорить про наш случай. И как он говорит, человек может следовать либо духу данного им слова, либо его букве. Знаешь, в чем разница? Естественно, Наджика не знала. Девушкой она была умной, и ей пришлось немало испытать в своей жизни, но мира, как такового, она еще не видела. Как в свое время и Нами, еще до встречи с Луффи. И это несмотря на тот факт, что к тому моменту она успела побывать чуть ли не во всех уголках Истблю. Разница в том, что если следовать духу данного слова, то, заплатив Арлонгу деньги, наша деревня действительно станет свободной. Без всяких дополнительных но и всего такого прочего. Однако, Арлонг из тех людей, которые следуют не духу данного ими слова, а его букве. Это, в свою очередь, означает, что если я принесу ему деньги, то он действительно продаст мне деревню Кокоиши, но никто не помешает ему захватить ее снова, или установить налог для любого жителя, решившего покинуть ее пределы. Вариантов много. Наджика почувствовала, как ее грудь сдавливают стальные тиски. 8 лет, они терпели 8 лет и все было напрасно. Все их страдания были напрасны. Получается, все это время, Нами просто так рисковала своей жизнью. Прежде чем девушка окончательно успела погрузиться в омут отчаяния, Наджика почувствовала теплую ладонь сестры на своей голове. «Не волнуйся, Наджика, все будет нормально. Вот в чем-чем, а в этом ты можешь не сомневаться. Я лично прослежу за этим». И от того, каким тоном были сказаны последние слова Нами, Наджика почувствовала, как по ее спине пробежал легкий холодок страха. Девушка никогда в жизни не слышала подобного тона у своей сестры. Наджика готова была повторять это снова и снова, но, если все так, как ты говоришь, то зачем тогда ты сказала Арлонгу о том, что ты собрала всю необходимую сумму? Задала очередной вопрос Наджика, когда снова взяла под контроль свои эмоции, а Нами вернулась к плите. Я задала практически аналогичный вопрос своему капитану, когда он сказал мне так сделать, хмыкнула девушка. Скажи, как бы ты поступила на месте Арлонга? Взяла деньги, и потом начала бы искать способ возобновить наш контракт на прежних условиях? Или ты предпочла бы отобрать у меня деньги заранее, до того, как я заплачу тебе, используя третью сторону, сделав вид, что ты тут вообще ни при чем? Логичным было бы использовать третью сторону, ответила Наджика. «Хочешь сказать, Орлонг наймет кого-нибудь отобрать у тебя деньги до того, как ты ему их отдашь? Но кого он наймет? На острове нет людей, которые бы смогли справиться с подобной задачей, да и людей, которые бы добровольно захотели взяться за нечто подобное, тоже нет. Это приводит нас ко второй причине, почему я сказала Орлонгу про деньги». Нами бросила через плечо довольную улыбку в сторону своей сестры. «Ты не находишь, что, учитывая, сколько времени Орлонг провел на нашем острове, мы практически никогда не видели корабли дозорных. Даже если многие просто боятся приближаться к нашему острову, поведение дозорных все равно крайне подозрительно. Хочешь сказать, Орлонг платит кому-то из дозорных?» Сразу же поняла Наджика, куда клонит ее сестра. «Это очевидно. Думаешь, Орлонг заплатит дозорным, чтобы они отобрали твои деньги?» «Это Луффи так думает, но я с ним согласна», — ответила Нами. «Единственная проблема заключается в том, что дозорные могут просто не согласиться взяться за такую работу. Почему?» «Скажем так, на лице Нами вновь расцвела совершенно ангельская улыбка. Моя новая семья, за последние несколько лет, успела заработать себе весьма специфическую репутацию. Если дозорные, берущие взятки от Орлонга, обладают хотя бы зачатками мозга, то они не просто откажутся от работы, а вообще порвут все отношения с Орлонгом и его бандой. Вот только Луффи уверен, что мозгов у этих дозорных нет и за работу они возьмутся. И хотя мой капитан выглядит полным идиотом даже в свои самые лучшие дни, я еще не помню случая, когда бы он ошибался. И что же за репутация у твоей новой семьи? Если кратко, то с нами предпочитают не связываться. Ни дозорные, ни пираты, да и мирные жители, в большинстве своем, тоже. Это что у вас за репутация такая? Нахмурилась Наджика. Не думай об этом, от чистого сердца посоветовала ей Нами. Лучше давай, иди, помой руки. «У меня уже все готово». Посмотрев на свою сестру, Наджика только теперь увидела, что Нами все это время готовила не просто обед. «Ты что, хочешь закормить пришедших за твоими деньгами дозорных до смерти?» — спросила девушка, рассматривая количество приготовленной еды. Нами немного сконфуженно посмотрела на свою сестру. «Закормить до смерти?» — перевела она взгляд обратно на кастрюли. «Да таким количеством одного Луффи не накормишь, не говоря уже про всю свору этих проглотов. По их меркам это не более чем легкий перекус. По их меркам», — склонила голову на бок Наджика. «Сейчас познакомлю», — расцвела улыбкой Нами. Сказав это, девушка прошла к окну, выходящему на противоположную солнцу сторону дома и, открыв его, произнесла: «Мальчики, хватит валяться, у меня все готово. Пора кушать». С удивлением поняв, что все это время кто-то находился за их домом, Наджика поднялась со стула и повернулась к двери. А затем, по мере того, как в дом, один за другим, начали заходить приглашенные на обед мальчики, девушка нашла себя отступающей все дальше и дальше, пока она не уткнулась спиной в противоположную от мальчика стену. Двое из трех вошедших, своими размерами, не так уж и сильно уступали размерам с детства знакомых Наджика рыболюдей. Вот только ни один знакомый ей рыбочеловек не обладал таким количеством мускулов. Половину размера парней составляли их мускулы. Третий из мальчиков также обладал внушительной мускулатурой, но не такой, как первые два, да и он заметно уступал им в росте. При этом именно он вызывал у Наджика наибольший страх, практически ужас. Если первые два парня заставили девушку шумно сглотнуть, то от вида последнего у нее самым натуральным образом начали трястись ноги. Словно она опять маленькая девочка, а перед ней огромный монстр, Орлонг, только что убивший ее мать. «Наджика, успокойся», подойдя к своей сестре и положив руку ей на плечо, произнесла Нами. «Возможно, они и выглядят миссионерами ада на земле. Эй!» Раздался дружный, возмущенный возглас со стороны Джонни и Исаку. Но на самом деле они довольно неплохие парни, даже Зара, где-то глубоко-глубоко внутри. По крайней мере, так всегда говорит Луфи, а он, как я тебе уже сказала, всегда прав. Знаешь, по-моему, это нужно завязывать так тесно общаться с нашим капитаном. Таков был ответ Зара на слова Нами. Это все прозвучало подозрительно близко к тому, что сказал бы сам Луфи, добавил парень, усаживаясь за стол. «Итак, знакомься», — произнесла Нами, обращаясь к Наджика, полностью проигнорировав слова Зара, что только подтверждало его слова, потому что именно так бы и поступил Луфи. «Вот этого монстра в белом и красной повязкой на лбу, зовут Рю, по прозвищу Джонни. Эту дурочку спасать уже поздно», — отозвался в ответ упомянутый Рю, так же как и Зара, усаживаясь за стол. По пути луфицирования она прошла дальше, чем кто-либо из нас. Вдобавок она еще и отказывается признавать этот факт. Для нее спасения уже нет. Блондина-монстра в красном зовут Исаку. «Не волнуйся об этом, все мы там будем», — успокоил своего друга представленный Исаку, усаживаясь за стол напротив Зара. «И, наконец, последним у нас идет Зара. Он первый помощник нашего капитана, и я тебе искренне советую держаться от него как можно дальше. Может быть, где-то глубоко внутри, он не хороший парень, но снаружи Зара прирожденный убийца. Если он не убьет в неделю хотя бы человек 20, то, по его меркам, эта неделя будет считаться прошедшей зря». После такого представления зеленоволосого мечника, Наджика побледнела еще сильнее, что несколькими секундами ранее казалось невозможным, она и так уже к этому моменту была белее мела. «А это, ребята, моя сестра, зовут Наджика», — встав за спину своей сестры и положив руки ей на плечи, представила ее Нами. «И сразу же вас предупреждаю, что я очень ее люблю, поэтому лучше вам держаться от нее подальше. Она нормальная девушка, и я хочу, чтобы она такой осталась даже после нашего ухода. Я не пойму, ты сейчас пыталась успокоить свою сестру или запугать ее еще больше?» — спросил в ответ Джонни. «Если первое, то тебе явно нужно ограничить свое общение с Луфи, а если второе, то тебе нужно ограничить свое общение с Луфи. Давайте лучше есть», — прежде чем Нами успела ответить, внес свое предложение Исаку. «А то мы еще со вчерашнего дня ничего не ели», — добавил парень, а его живот, в знак подтверждения, громко заурчал. «Тебе бы только жрать», — отозвалась Нами, но, вопреки своим словам, тут же засуетилась, доставая глубокие тарелки и разливая по ним суп. По ходу дела девушка растормошила свою сестру, заставив ее помогать. Накрыв на стол, Нами сама уселась есть, заодно усадив рядом с собой и Наджика. Пока ели, никаких серьезных тем старались не поднимать, поэтому застольный разговор в основном велся о том, что им может понадобиться на Гранд Лайн, и о том, что их вообще ждет в этом загадочном море. Принимая во внимание все уже ими пережитое, надо признать, планка ожиданий была установлена необычайно высоко. «Нами, ты собралась на Гранд Лайн? Волнение или нет, но такую тему Наджика пропустить не могла. Не я, а мы все», — поправила свою сестру девушка. «Вся наша семья. Когда мы разберемся с Орлонгом и его бандой, нам просто нечего будет делать в Истблю. Кстати, об Орлонге», — чуть склонил голову на бок Зара, словно к чему-то прислушиваясь, — «кажется, он проглотил наживку. Рыба она и есть рыба, что с него взять?» — выдал мысль Джонни. «Ты что-то?» — уточнила у мечника Нами. «Так точно, мой капитан», — усмехнулся в ответ Зара, заставив девушку обиженно надуть губы. Парни хоть и беспрекословно слушались Нами, никто из них не хотел потом получить по шее от Луфи, почти никогда не упускали возможности как-нибудь ее поддеть. Иными словами, они находили довольно забавным тот факт, что им нужно подчиняться Нами, и даже не пытались этого скрыть. «И что ты услышал?» — надавила девушка, требуя деталей. «К пристани, возле твоей деревни, пришвартовался корабль, судя по количеству голосов на нем, и их перемещением, я почти на 100% уверен, что это дозорные. Кажется, Луфи в очередной раз оказался прав», — озвучил и без того всем очевидную вещь Исаку. А мне вот больше интересно, насколько нужно быть отмороженным, чтобы решиться принять подобный заказ. Протянув Наджика свою пустую тарелку и жестом потребовав добавки, произнес Джонни: «Мы никогда не трогали дозорных, и все это знают, поэтому, наверное, он посчитал, что ему за это ничего не будет», предположил Исаку, также протянув Наджика свою пустую тарелку. «Дозорные ваши, а Орлонг мой». Сразу же попытался застолбить за собой самое многообещающее сражение Джонни. «Это еще почему?» – возмутился Исаку. «Твой был крик, а твоим стал фальшивый зомби. Фальшивого зомби завалил ты. Не считается, ты его уже побил к моему приходу, а я просто добил. В этот раз лучше сражайтесь вместе», – неожиданно произнес Зара. «Орлонг, может, и не особо известен, если не считать его награды за голову, но, вероятнее всего, он всегда был и остается сильнейшим пиратом из Дблю, поэтому у него вполне может найтись для вас несколько неприятных сюрпризов. К тому же, не стоит забывать, что он приплыл с Грандлайна, а это уже совсем другой уровень. Силой своих дьявольских фруктов вы его вряд ли удивите». Нами, Джонни и Исаку уставились на Зара такими взглядами, словно не могли поверить в то, что они сейчас услышали. «Ты не хочешь сразиться с Орлонгом?» – недоверчиво спросила Нами. «Почему же?» «Хочу. Но, тем не менее, ты собираешься вот так вот просто уступить его Джонни и Исаку. Луффи выдал мне другое задание», – пояснил Зара. «А?» – понимающе протянул Исаку. «Кого он тебе сказал перебить?» «Дозорных. С чего ты взял, что он вообще приказал мне кого-то перебить?» Немного раздраженно спросил мечник. «Зара», тяжело вздохнул Джонни, «если ты так просто отказываешься от одного геноцида, то, совершенно очевидно, что ты просто собираешься устроить другой, или ты хочешь сказать, что это не так, что и требовалось доказать», развел руки в стороны Исаку. «Серьезно, Зара, мог бы уже смириться и не спорить. Так что тебе сказал сделать Луффи?» Не дав мечнику ответить, задала свой вопрос Нами. «Вряд ли просто перебить всех дозорных. На самом деле, фактически, именно это он мне и сказал сделать», ответил хмурый Зара. «Мне тоже налей», тут же добавил парень, когда Наджика поставила перед Джонни и Исаку их вновь наполненные тарелки. «И через сколько дозорные будут здесь?» спросил Исаку. «Мы поесть-то успеем или как? Думаю, еще полчаса у нас в запасе есть. Зара, что бы тебе ни сказал Луффи, не вздумай устраивать резню на ферме моей матери», строго произнесла Нами. «Без шуток, это приказ. На этот счет можешь не волноваться», успокоил девушку Зара. «Луффи сразу мне сказал, что перебить я их должен на их же корабле. Дай угадаю», сухо произнесла Нами, «для антуража. Так, сама знаешь Луффи, он любит, когда все выглядит эффектно. Когда-то, месяцев 10 тому назад, Нами с трудом могла поверить, что кто-то может так беззаботно отзываться об убийстве других людей. Теперь она настолько уже привыкла слышать и участвовать в подобных разговорах, что и сама стала считать это чем-то незаслуживающим внимания. Поэтому только выражение лица Наджика напомнило Нами о том, что сейчас среди них находится еще один человек, и он, как когда-то и она сама, вовсе не считал подобный разговор как нечто, не заслуживающее внимания. «Не волнуйся, Наджика», — улыбнулась своей сестре Нами. «Все будет в порядке. Эти ребята годами работали охотниками на пиратов, поэтому, как бы это ни звучало, но они уже давным-давно привыкли убивать плохих парней. Вы охотники на пиратов». Поставив вновь наполненную тарелку перед Зара, девушка удивленно оглядела сидящих парней. «Бывшие охотники», — ответил мечник за всех. «Теперь мы сами пираты. И уже довольно давно. Вы пираты», — еще более удивленно воскликнула Наджика. «Нами, и ты тоже». Быстро сообразив, что к чему, синеволосая девушка в шоке уставилась на свою сестру. Принимая во внимание, сколько несчастий пираты принесли в их дом, и как сама Нами к ним относилась, шок Наджика был вполне оправдан. «Пока забудь», — посоветовала ей Нами, мы на эту тему потом поговорим, а сейчас лучше давай есть, иначе, после того, как придут дозорные, нам станет не до еды, и мы останемся голодными. Вполне естественно, что после всего услышанного Наджика кусок в горло не лез, не говоря уже о том, что девушку буквально распирало от вопросов, но, видя с какой скоростью сметается еда со стола, она до поры до времени прикусила свой язык. И, тем не менее, парни едва-едва успели к приходу дозорных подчистить все приготовленные нами блюда. Два десятка матросов, в своих фирменных одеждах, бело-синие кепки с логотипом морского дозора, белые рубашки без рукавки, синие платки на шеях и темно-синие штаны, сложив руки за спиной, усиленно демонстрировали миру непроницаемые лица. Впереди матросов, руки в карманах, стоял их капитан, тощий, одетый во что-то среднее между плащом и кителем. Он, со своими торчащими в разные стороны усиками и бородкой, походил на мышь. Очевидно, он и сам об этом знал, иначе зачем бы еще ему было надевать кепку с двумя маленькими, словно мышиными, ушами. Хотя опять же, оставался открытым вопрос, зачем кому-то вообще могло понадобиться косить под мышь. Или это такое своеобразное проявление совести. Типа, раз я продажная крыса, значит, и выглядеть буду как крыса. Впрочем, о вкусах не спорит. Помимо матросов и капитана, чуть позади и в стороне от всех, стоял староста деревни Кокоиши, Генсан. В своей привычной темно-коричневой кепке с вертушкой, такого же цвета рубашки, шортах и сандалиях, неизменные черные усы и шрамы, множество шрамов на всех открытых участках тела. В свое время мужчина получил эти шрамы, стараясь спасти нами из лап Орлонга и его банды, о чем девушка никогда не забывала. «Кошка-воровка нами, я так полагаю», — заговорил капитан вполне себе обычным голосом, тогда как девушка подспудно ожидала услышать мышиный писк, а не человеческую речь. «А ты кем будешь?» Опершись плечом о дверной косяк и сложив руки на груди, миролюбиво спросила нами. «Морской дозор, капитан Недзуми, приятно познакомиться со знаменитой на все Истблю королевой. И зачем же вы сюда пришли, уважаемый капитан Недзуми? Мы пришли за деньгами, которые ты украла, еще будучи воровкой. В отличие от вознаграждений за головы пойманных или убитых тобою пиратов, эти деньги ты получила незаконным путем, и, как того требует закон, они должны быть конфискованы. Интересно, и как же вы собираетесь узнать, какие деньги я получила законным путем, а какие нет?» С чарующей улыбкой на губах, из-за которой у всех присутствующих мужиков заметно покраснели лица, спросила девушка, решив, ради забавы, поддержать устроенный дозорным фарс. Надо заметить, что Луфи бы поступил точно так же. Действительно, мы не знаем, какие деньги были получены законным путем, а какие нет, поэтому конфискованы будут все деньги и золото, какие нам удастся найти. Все конфискованное, сверхворованного, будет считаться своеобразным штрафом за твои прошлые прегрешения. Я смотрю, ты подготовился, прежде чем прийти сюда. Улыбка на лице девушки стала поощрительной. Тогда еще один важный вопрос. Что ты и твои люди собираются делать с Орлонгом? Орлонг находится не в моей компетенции. А ты в курсе, что я состою в его команде и одна из его офицеров? Отстранившись от дверного косяка, девушка продемонстрировала Недзуми вытатуированный на своем левом плече флаг Орлонга. «Троните меня или мои деньги, и вам не сдобровать. Известная на все Истблю охотница на пиратов сама пиратка. Какой позор! Вот будет скандал, когда все об этом узнают. Мне вот интересно, твои новые накама знают о твоей пиратской жизни? Или ты удачно забыла упомянуть им про сей печальный факт? Интересно, что они сделают, когда узнают? Чи-чи-чи». Возможно, голос у капитана и был нормальным, но вот смеялся он точно как самая настоящая мышь, если допустить возможность того, что мыши на самом деле умеют смеяться. И все-таки нами не могла не отдать ему должное. Недзуми оказался намного умнее, чем она ожидала. Если первоначально Нами считала, что только полный отморозок рискнет покуситься на ее деньги, то теперь она была вынуждена признать еще один вариант. Недзуми явно считал себя самым хитрожопым ублюдком в округе и, надо признать, не без оснований. Окажись на месте Нами кто-нибудь другой, и все происходящее вполне могло сойти ему с рук. Вот только на месте Нами была именно Нами. Так что для начала девушка решила слегка опустить взорвавшегося дозорного с небес на землю. Как насчет того, чтобы спросить моих Накама лично, знают они про мою, пиратскую сторону жизни или нет? Крыса крысой, но тормозом этого Недзуми назвать было сложно. Он сразу сообразил, к чему клонит девушка, из-за чего заметно спал с лица, а стоило Нами отойти в сторону от дверного проема, как его лоб и вовсе покрылся отчетливо видимой испариной. Примерно так же отреагировали и стоявшие за своим капитаном матросы, когда из дома на солнечный свет один за другим вышли трое. Сначала Джонни, затем Исаку и последним Зара. От самоуверенности Недзуми и напускной непоколебимости морячков сразу же не осталось и следа. Легко скалить зубы, когда у тебя за спиной вооруженная толпа народу, а перед тобой стоит одна единственная красивая куколка с большими сиськами. И совсем другое дело скалить эти же зубы на кого-то вроде Зара, Джонни и Исаку. Даже без учета их репутации, каждый из них выглядел ходячей машиной смерти. И без того не шибко внушительно смотревшиеся морячки, на фоне таких монстров, и вовсе стали походить на стайку едва вылупившихся цыплят. Такие же мелкие и беззащитные. «Какие-то проблемы?» – негромко спросил Зара, взглянув на Недзуми. «Я так понимаю, вы осведомлены о том факте, что ваша напарница состоит в пиратской команде?» С трудом, но все-таки сумел выдавить из себя капитан Мыш. У нее не было бы причин в ней состоять, если бы дозорные выполняли свою работу, а не брали взятки, чуть оскалился Зара. Нами, Джонни и Исаку ни на мгновение не усомнились, что в этот самый момент парень представил себе, как он будет расправляться с Недзуми и его людьми. Слишком уж специфическим был продемонстрированный дозорным оскал, предвкушающий и кровожадный. Такой оскал Зара демонстрировал либо людям, ставшим его жертвами, либо потенциальным жертвам. Как бы ты там ни была, мы сейчас пришли исполнить свой долг и вернуть украденное, пусть и запинаясь. Обильно потеющий Недзуми все-таки сумел выдавить из себя нужные слова. Нами в этот момент стало понятным, что стоящий перед ней капитанчик, помимо чрезмерного самомнения, в какой-то момент в своей жизни явно успел потерять берега. По-видимому, он так давно якшался с различным отребьем, что успел прочно уверовать в свою полную неприкосновенность из-за причастности к морскому дозору. Зара, Джонни и Исаку нагоняли на капитанчика жуть, это было очевидно. И тем не менее он все равно верил, что сможет не только выйти из всей этой ситуации сухим из воды, но еще и подзаработать, отобрав у Нами все ее деньги. Похвальная уверенность, пусть и совершенно неоправданная. И что ты сделаешь, если мы начнем возражать? Оскал зарастал еще более угрожающим, а его открытый глаз опасно заблестел. Капитанчик шумно сглотнул. «Если вы станете препятствовать исполнению нашего долга, то тогда сами станете преступниками и больше не сможете заниматься охотой на пиратов. Вы ведь не хотите лишиться своего заработка. Не могу понять, то ли он такой умный отморозок, то ли просто умный идиот», — признался Джонни. «Умный отморозок-идиот без труда решил дилемму своего друга Исаку. Лучше дай-ка мне огоньку», добавил парень, доставая из внутреннего кармана позолоченный портсигар, на две сигары, и позолоченную гильотину. «А кто сказал, что мы лишимся своего заработка?» Проигнорировав парней, ответил Недзуми Зара. «Если вы сейчас все здесь умрете, то никто ничего никогда не узнает». От подобного заявления матросики и капитанчик заметно заволновались. «Зе здесь не все мои люди. На корабле осталось еще достаточно матросов. Они заметят наше отсутствие и доложат куда надо. Непонятно, отморозок он или идиот, но хитрожопый точно. Недзуми придумывал довольно грамотные ответы буквально на лету. Опять же, окажись на месте соломенных шляп кто-нибудь другой, и подобные ответы вполне могли сыграть свою роль. Вот только, без всяких сомнений, капитанчик полностью растратил свою удачу за прошедшую жизнь. Иначе бы он не стоял сейчас перед Зара. Так в чем проблема? Ничуть не обескуражил мечника приведенный дозорным аргумент. Сначала я убью всех здесь, а потом схожу на корабль и убью всех там. Потом отведу корабль от берега и пущу на дно. Никто ничего не узнает. Кроме того, Орлон контролирует весь остров, поэтому даже если местные жители что-то увидят, то все равно никому ничего не смогут рассказать. Тем более, вам, мертвым, какое уже будет дело, понесу я наказание за ваше убийство или нет. И не поспоришь. Пусть Зара, по уже ранее упомянутым причинам, не научился толком ставить мозги своих собеседников раком, зато он в совершенстве освоил один из самых безотказных приемов в арсенале Луфи. Назывался этот прием просто и незамысловато. И чё? Вы станете преступниками. И чё? Вы больше не сможете зарабатывать деньги. И чё? Вас объявят в розыск. И чё? По крайней мере, Недзуми сумел сообразить, что спор с Зара выиграть невозможно. Тогда, и все же умный гад, он решил спустить все дело на тормозах. Что же, принимая во внимание ваши заслуги, пожалуй, морской дозор вполне может закрыть глаза на прошлые прегрешения королевы. Мы не станем изымать ее деньги, но взамен такое не должно больше повториться. Если она когда-нибудь снова вернется к своему прошлому ремеслу, морской дозор будет вынужден объявить ее в розыск, как преступницу. А теперь позвольте откланяться, и, резко развернувшись, Недзуми почти бегом припустил в сторону деревни, а оттуда, без всякого сомнения, он собирался как можно быстрее попасть на свой корабль и отчалить. Все-таки он умный, удовлетворенно кивнул Джонни, наблюдая, как морячки дружной толпой рванули вслед за своим стремительно удаляющимся капитаном. Обставил все так, словно мы ему еще в чем-то должны остались, типа он нам одолжение сделал. Вдобавок, не стал пытаться давить дальше и не стал пытаться угрожать силой. Угрожать нам силой после того, как во всех газетах раструбили о том, что мы втроем перебили больше 10 000 пиратов. Выпустив в небо большое кольцо дыма, насмешливо произнес Исаку. Будь он идиотом, его бы давно уже убили. Если учесть, что он все-таки изначально решился рискнуть стрясти с меня деньги, то особо умным его назвать все же нельзя, поделилась своей точкой зрения нами. Перебили 10 000 пиратов, спросила показавшаяся из дома Наджика. Это в каком смысле? В прямом, и пока об этом тоже забудь, посоветовала ей нами, после чего, уперев руки в бока, наехала на одного вполне себе конкретного мечника. Зара, что я тебе говорила по поводу убийств в саду моей матери? Что бы ты стал делать, если бы он решился атаковать? Не волнуйся, все было под контролем, лениво усмехнулся мечник. Я уже тебе сказал, что Луфи оставил мне четкие инструкции, поэтому развязывать здесь драку я не собирался. Рискни он наскалить на меня зубы, то я бы сразу сдал назад, тогда бы, потом, выполнять приказ Луфи стало еще приятнее. Хотя не буду отрицать, я уже и так получу с этого намного больше удовольствия, чем планировал изначально. И что теперь будет дальше? Опять подала голос Наджика. Судя по тому, что я слышала, Орлонг действительно не собирается сдерживать свое данное нами слово. Что? Все присутствующие тут же повернулись к пришедшему вместе с дозорными старости, который так и остался стоять на месте после их поспешного бегства. По-видимому, мужчина не знал, как ему быть дальше. Однако он не мог проигнорировать слова, сказанные Наджика. Орлонг не собирается держать свое слово и продавать нами нашу деревню, пояснила синеволосая девушка старости. Что? Хочешь сказать все эти 8 лет, что мы терпели, все это было напрасно? И откуда же это интересно Ген-сан узнал, что я собираюсь выкупить у Орлонга нашу деревню? Не скрывая иронии в голосе, произнесла Нами: «Наджика, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Сложив руки на груди, добавила девушка. Наджика сразу же приобрела немного смущенный вид, однако ответить ничего не успела, вместо нее слово взял староста. «Это я заставил ее мне все рассказать», — пояснил Ген-сан, натянув козырек своей кепки на глаза, словно стараясь спрятаться от взгляда Нами. «Я не смог поверить, что ты на самом деле продалась Фиарлонгу, поэтому вызнал всю правду у Наджика, и я рассказал об этом остальным. Мы все знаем, Нами, и всегда знали. Однако мы ничего тебе не говорили, чтобы если ты решилась сбежать, меня не мучила совесть и все такое прочее», беспечно закончила за мужчину Нами, слегка поболтав рукой в воздухе. Наджика и староста в шоке уставились на девушку. «Ты знала?» — спросила Наджика. «И давно. Не то чтобы я точно знала об этом. Просто Луфи, узнав всю историю, сразу же предположил, что ты обязательно кому-нибудь разболтала. Почему-то он не сумел поверить, что десятилетняя девочка сможет долго удерживать рот на замке», — немного ехидно улыбнулась своей сестре Нами. «И я тебе уже говорила, Луфи при мне еще никогда не ошибался. Так что, пусть я ничего не знала наверняка, но, на мой взгляд, особой разницы нет. А мне вот теперь стало интересно, что будет делать Арлонг, если ты ему сейчас принесешь деньги», — ухмыльнулся Джонни, когда стало очевидным, что Наджика и Ген-сан не могут найти слов для ответа Нами. «Возьмет, а потом придумает что-нибудь еще, раз с дозорными не получилось», — пожала плечами девушка. «Луфи об этом говорил». «Нет, это-то как раз понятно, мне просто интересно, что именно он придумает. Хочешь проверить?» — приподняла бровь Нами. «Пас», — сразу же открестился парень. «Кто его знает, сколько он там будет думать, и что тогда? Ждать, пока его осенит новая идея. Ладно, ребята, я пошел», — неожиданно двинулся с места Зара. «Морячки так припустили, что если я не потороплюсь, они на самом деле могут успеть свалить. А мы тогда что?» Проводив взглядом мечника, Ясаку повернулся к Нами. «Пойдем разбираться с Арлонгом». «Да», — кивнула девушка, — «только сначала прихватим с собой пару вещей, а он у нас случаем не заблудится». В отличие от остальных, Джонни продолжал смотреть подозрительным взглядом вслед уже скрывшейся среди деревьев фигуре Зара. В отличие от дозорных, мечник направился к пристани напрямик, через лес, а не через деревню. Насколько я заметил, он обычно теряется, если страдает фигней, не использует волю наблюдения, если Луфи не отдавал ему никаких приказов и ни о чем его не просил. Однако сейчас он как раз занят, а не страдает фигней, использует волю наблюдения и выполняет задание Луфи, поэтому вряд ли он потеряется, — успокоил своего друга Исаку. «Тогда нам лучше поторопиться. Не знаю, какие там конкретно Луфи дал Зара указания, но сильно сомневаюсь, что это отнимет у него много времени. Не поспешим, и Арлонг может нам не достаться. Нами, какие ты там вещи хотела прихватить?» — повернулся парень к девушке. «Бери их быстрее, и пойдем. Не волнуйтесь, всего пара мелочей и можем выдвигаться», — ответила Нами, и уже сделал шаг в сторону двери дома, как ее остановил обеспокоенный возглас старосты. «Нами, вы что, на самом деле собрались сражаться с Арлонгом и его бандой? Втроем?» «Не волнуйтесь, Ген-сан», — улыбнулась ему девушка. «Все будет в порядке», — произнесла Нами те же самые слова, что немногим раньше говорила своей сестре. «Позволь мне хотя бы собрать людей. Если Арлонг на самом деле решил нарушить данное им слово, то остальные жители не останутся в стороне». «Нами, Ген-сан прав», — поддержала старосту Наджика. «Ни я, ни другие жители деревни просто не могут остаться в стороне, когда происходит что-то подобное. Мы все будем сражаться. По правде сказать, я даже не собираюсь сражаться, но, как бы сказал Луфи, какого черта? Можете собирать людей. Народ совершенно точно заслужил посмотреть наконец Арлонга ничуть не меньше меня». Произнеся это, Усмехающаяся девушка скрылась в доме, оставив Наджика и Генсана молча переваривать ее ответ. Хотя, самое главное они поняли довольно быстро, поэтому Наджика, сказав, что поможет Генсану собрать всех жителей, рванула на пару со старостой в сторону деревни. Примерно в это же самое время, Недзуми и сопровождающие его моряки, окончательно отбросив, так сказать, всяческие политесы, бежали в сторону своего корабля со всех ног. В конце концов, поговорки про бегущих крыс с тонущего корабля родились не на пустом месте. Недзуми, будучи даже внешне похож на этих самых крыс, всеми фибрами души чувствовал надвигающуюся на него опасность. Сейчас, после разговоров с этим Зара, самым главным убийцей пиратов, Недзуми отчетливо понимал, какой огромной ошибкой было польститься на обещанный Орлонгом куш. С другой стороны, третья часть от 100 миллионов белли, считай 34 миллиона, которые нужно просто прийти и взять. Нет, конечно, теперь это Недзуми прекрасно понимал, что никаких просто прийти и взять быть не могло. И главное, винить кроме себя некого. Он неоднократно слышал, что эти убийцы пиратов чокнутые на всю голову головорезы, и их королева красотка или нет, еще какая красотка, все равно была невероятно опасной. В общем, все мы крепки задним умом. Когда впереди замаячило пристанье их корабль, Недзуми почувствовал небольшое облегчение, а после того, как он и его люди поднялись на борт и подняли паруса, капитан почувствовал еще более сильное облегчение. Возможно, все его опасения оказались чересчур надуманными. Головорезы они, конечно, головорезы, но, возможно, все это было лишь словами. В конце концов, Недзуми, на регулярных сборах, происходящих раз в квартал, неоднократно слышал жалобы других капитанов на идиотские шутки убийц пиратов, и об их сильной любви к издевательству над морским дозором в целом и обычными дозорными в частности, Недзуми тоже слышал. Может ли такое быть, что именно на подобную шутку нарвался и он сам? Еще несколько минут, и Недзуми окончательно убедил себя в том, что никакой опасности ему на самом деле не грозит, и никогда не грозило. Человек вообще редко когда упускал возможность обмануть самого себя, а жизнь, в свою очередь, никогда не упускала случая напомнить об этом. В тот самый момент, когда Недзуми полностью расслабился, успокоенный своими мыслями и постепенно удаляющимся из виду берегом, пришел, выглядел, один в один, как убийца пиратов и, что еще хуже для Недзуми, он держал в руке чью-то отрубленную голову. Столь неожиданное и эффектное появление сильно выбило капитана из колеи, поэтому ему потребовалось добрых 10 секунд, прежде чем он смог сообразить, что убийца пиратов держал в руке голову его первого помощника. «Знаешь, в мире есть не так много вещей, которые бы я действительно не любил», — миролюбиво произнес Зара. Мечник сидел на перилах, на своих перекрещенных ногах. В правой руке, лежащий на правом колене, он держал окровавленный меч с черной рукоятью, а в левой руке уже ранее упомянутую голову первого помощника Недзуми. «Например, я не люблю, когда мне мешают спать. Меня невероятно бесит, если кто-нибудь не уважает моего капитана, даже если он сам предпочитает, чтобы все так и было. Однако, что я действительно ненавижу, так это предателей. Мне не особо важно, что именно предает человек, другого человека, какую-то идею или самого себя. Меня злит сам факт предательства. Если ты взял на себя какие-то обязательства, то ты обязан их выполнять. Иначе ты просто ничтожество. Понимаешь, к чему я клоню?» Последнее предложение, в отличие от остальных, Зара произнес уже совсем другим тоном, никакого миролюбия в нем и близко не было.